Однажды ночью повели на допрос. Его все еще относили к категории легко исправимых. Его допрашивали вовсе не с дурными намерениями, а просто потому, что нечего было делать. И все же он вернулся с допроса в таком состоянии, что на следующий день, когда его хотели вывести из карцера, его нашли в обмороке. На 2 дня его сунули в лазаретный барак. Потом снова вернули в камеру, и дни его потекли по-прежнему. Полоумный старик куда-то исчез. Теперь Густав, когда к нему обращались, заслонял лицо руками и отвечал: «Слушаюсь». Клаус Фришлин работал в Центральной организации по борьбе с фашизмом. За последнее время он стал еще более хладнокровен и рассудителен. Все же, узнав из секретных донесений, что Густав попался, он был глубоко потрясен. Он подумал о Мюльгейме. Мюльгейм был в хороших отношениях со многими своими нацистскими коллегами и давал ему возможность искать способности и способы для спасения своих друзей. Такие дела сопряжены с опасностью для него самого, и коллеги с каждым разом настойчивее советовали ему бросить все и уехать. Но Мюльгейм не мог устоять перед просьбами тех, для кого он был последней соломинкой. «Дурень я», — говорил он себе, — «когда же я остановлюсь?» И твердо решив, что данное дело будет последним, он брал на себя еще самое последнее. О нелепом своем друге Густаве он вспомнил часто. И всегда вспоминал о нем с какой-то грустью. Вести от него не приходили. Он давно уже вообще о нем ничего не слышал. Он полагал, что Густав путешествует где-нибудь за границей по хорошим местам, в безопасности, веселый, в обществе приятной женщины. Когда он, Мюльгейм, закончит здесь свои дела и уедет за границу, он без особого труда разрешит Густава. Мюльгейм давно забыл нелепые выходки друга и все чаще и чаще мечтал о встрече с ним за границей. И вдруг телефонный звонок Фришлина. Мюльгейм жадно расспрашивает, нет ли сведений о Густаве, не знает ли Фришлин, где теперь Густав. Фришлин лаконически отвечает, что сообщит обо всем при встрече. И Мюльгейм с нетерпением ждет прихода Фришлина. Без дальних слов Фришлин сообщил, что в концентрационном лагере в Моазахе находится некий Георг Тейпшиц, лицо тождественное с Густавом Оперманом. Мюльгейм сильно побледнел, вышел из себя и излил на Фришлина скорбь и ярость. «Вы были единственным человеком, кто сохранил с Оперманом связь», — набросился он на него. «Вы должны были ему отсоветовать, ведь он дитя неразумное». «А откуда вы знаете, что я не делал этого?» — холодно сказал Фришлин. Мюльгейм беспомощно уставился куда-то в пространство. Вступаться за кого-нибудь, кто попал в лапы к Ланскнехтам, было во всех отношениях опасно. Его коллеги-нацисты и слушать не хотели об этом деле. Во вторник он собирался уехать. Он влипнет сам. Это будет как в притче о винограднике. Но ни на одну секунду он не подумал о том, чтобы увильнуть. Есть 2 возможности. Он истребует обе. Прежде всего, он пустит в ход Фридриха Вильгельма Гютветера. А затем нужно, чтобы Жак Лавендаль нажал на Министерство хозяйства, пусть оно вмешается. Вильгельм Гютветер, истинно огорченный честью Густава, был невероятно изумлен, когда Мюльгейм предложил ему похлопотать за него. Что он может сделать? Политика для него — неведомая планета. Он не представляет себе, кому обратиться и как. Чем он может мотивировать свой интерес к какому-то господину Тейпшицу? Красноречие Мюльгейма, как горох, отскакивало от бронированной детской наивности великого эстета. Мюльгейм бросился к Сибилле. На нее он возлагал мало надежд. Она, вероятно, отнесется так же, как и Гютветер. Она, может быть, испытает даже некоторое удовлетворение того, что Густав, который оставил ее, попал в беду. Однако Мюльгейм ошибся. Узнав о случившемся, Сибилла очень побледнела. Лицо ее дрогнуло, все ее тонкое девическое тело. Опустив голову на руки, она начала жалобно плакать, безудержно, как ребенок. Ее трясло. Но когда Мюльгейм рассказал ей о разговоре с Гютветером, лицо ее сразу стало решительным и злым. Долгие недели и месяцы терпела она неземную наивность Гютветера и все чаще и сильнее тосковала по Густаву. Если политика для господина Гютветера — неведомая планета, то пусть он соблаговолит совершить на нее путешествие. В противном случае он может не найти в Сибири понимания его космических чувств. Но и Сибили пришлось натолкнуться на упрямство и строптивость Гутветера. Однако у нее в запасе более действенные доводы, чем Мюльгейма. И вот она держит в руках письмо, адресованное в решающие инстанции и дающие право надеяться. Жак Лавендель прервал свой отпуск в Лугано, приехал в Берлин проведать приятеля Фридриха Пфанца, министра хозяйства. По мнению Жака Лавенделя, Фридрих Пфанц не слишком хорошо справлялся со своей задачей, иначе такие вещи, как, скажем, истории в концентрационных лагерях, не были бы места. Полагает ли господин Пфанц, что эти истории могут повысить кредит Германии? Нет. Господин Пфанц этого не полагал. Господин Жак Лавендель тоже очень скоро оказался обладателем письма, адресованного в решающие инстанции и дающего право надеяться. В Муазахе сменился комендант. Новый хозяин осмотрел лагерь, осмотрел работу по строительству дороги. Дорогу надо было укатывать. Ему доложили, что для этого нужен паровой каток и 20 лошадиных сил. Коменданта осенила идея. 20 лошадиных сил он соответствует 80 человеческих. Разве в его распоряжении нет 80 человек? К чему тратится на дорогостоящий пар? В каток впрягли 80 заключенных. Наемники, вооруженные дубинками и револьверами, окружили их. И смотрите-ки, расчет оказался верен. Каток пошел. «Гей, гей, Гитлер!» — орала стража. 80 заключенных в полосатых арестантских куртках с бородами, измученными, изуродованными лицами, нагло обритые или с прической в виде свастики, натянули лямки и, тяжело дыша, сдвинули каток. «Гей, гей, гей, Гитлер!» Методы нового коменданта должны были испробовать на себе все заключенные. Каждый день впрягались новые 80 человек. Популярностью этот ряд труда не пользовался. Веревки врезались в тело. Каждый зависел от своего соседа. Работа должна была быть четкой, быстрой, так как она производилась публично на глазах представителей общественности. Да, новый комендант очень гордился своей идеей. Дорога была построена исключительно руками человека без машин. Она соответствовала веянию нового времени, духу Третьей империи, духу, борющимся против машин. Комендант приглашал друзей испытать качество дороги, убедиться в том, что она не уступает любой другой дороге. Правда, дорога эта была совершенно не нужна. Она вела из лагеря Муазах к топи, обходила топь и возвращалась в лагерь. Никто не пользовался ею. Но это была доброкачественная дорога, и все друзья и знакомые коменданта должны были увидеть, насколько она доброкачественна. Они приезжали и видели. Они видели узников, впряженных в каток. Ничего подобного и раньше видеть не приходилось. Они рассказывали об этом своим знакомым. Лагерь был изолирован. Строящаяся дорога была изолирована. Однако новый способ дорожного строительства возбуждал любопытство, и многие просили у коменданта пропуск, чтобы посмотреть на работы. Комендант гордился всеобщим интересом своей идеи. Сибилла, между тем, приехала в крупный город на юге Германии, чтобы ускорить освобождение Густава. Прослышав об идее нового коменданта, она раздобыла себе пропуск. Ежедневно выезжала она к месту, где заключенные тянули каток. На седьмой день очередь дошла до отделения, в которое входил Густав. Здоровье Густава за последнее время ухудшилось. Он страдал одышкой. Муштра утомляла его с каждым разом сильнее. Он все чаще и чаще впадал в обморочное состояние. Но в день, когда его впрягли в каток, он чувствовал себя довольно бодро. Натягивая лямку «Гей, гей, гей, Гитлер», он думал о многом, а этого с ним давно не случалось. Он вспомнил пасхальный вечер у Жака Лавенделя в Лугано. Бертольда уже не было. Будь он жив, он бы спрашивал, чем отличается эта ночь от всех других ночей. Ему, Густаву, следовало бы о Бертольде подумать, а не о Жанне. Жан стал нацистом. Может быть, он здесь среди конвойных? Нет, для этого он, пожалуй, слишком стар. У Жана такое величественное лицо, почему бы им не сделать Жана министром? У них мало фюреров с хорошими лицами. Он вспоминает коллекцию Тейпшица. Смеяться, когда ты впряжен в паровой каток, нельзя, очень режет плечи, но улыбаться можно, тем более, что курчавая борода скрывает улыбку. Как медленно движется каток, ужасно медленно. Шествуй своим медленным шагом, вечный промысл. Нет, не медленным, а невидимым. Шествуй своим невидимым шагом, вечный промысл. Досадно, что он не может вспомнить, как дальше. Столько лет потратит на изучение Лессинга, а потом забыть эту цитату. Куда же ведет дорога, по которой они тянут каток? Они строили города для фараонов, Пифон и Рамзес. Но там это имело смысл, а вот есть ли смысл в этой дороге? Ура! Он вспомнил, как дальше. И пусть незримость твоих шагов не ведет тебя в сомнение. Ему было приятно, что он вспомнил. Он ослабил лямку и перестал думать. И в этот день Сибилла была здесь и внимательно оглядывала лица заключенных. Лица были сплошь бородатые, почти все в кровоподтеках. Не узнать того, кого ищешь. Было странно думать, что один из этих людей не спал однажды ночь потому только, что не находил для своего кабинета обоев должной окраски, что он мучился вопросом, хорошо ли звучит написанная им фраза, и что она, Сибилла, была с ним близка. Она сидела в своем маленьком, смешном автомобиле, который завяз у края дороги в топком грунте. Трудно будет его вытащить. Она сидела тоненькая, задумчивая, и по-детски печальным взором оглядывала лица арестантов, но Густава так и не узнала. Через день ей дали с ним свидание. Она приехала в лагерь. Ее проводили в приемную. За барьером под конвоем двух ландскнехтов появился измученный, худой, грязный старик. Сибилла побледнела. От испуга у нее сжалось сердце. Надела над собой усилие, она улыбнулась. В этой улыбке не было прежней ребячности. Подбородок у Сибиллы дрожал, но все же это была улыбка. А потом, пусть это было неумно, ведь он Георг Тейпшиц, но она не могла сдержать себя, она не могла назвать его чужим именем. Она сказала: «Алло, Густав». Ее нежный высокий голос был полон радости, сострадания, сердечности, надежды, утешения, призыва. «Алло, Густав». «Слушаюсь», — испуганно сказал старик и прикрыл рукой лицо. Через 2 дня его выпустили. Жак Лавендель настоял, чтобы Густава немедленно переправили через границу. Он устранил все препятствия к выезду господина Георга Тейпшица. В сопровождении санитара Густав был доставлен в санаторий известного специалиста по сердечным болезням недалеко от Францисбада в Чехословакии. Сибилле очень хотелось поехать с ним, но Гутветер настоял на ее возвращении в Берлин. Жалобно, чуть не плача, он попрекал ее по телефону. Она ехала на 3-4 дня, а прошло уже 2 недели. Теперь, когда она добилась своего, она могла бы, наконец, и о нем подумать. Она ведь знает, как он, Гутветер, привык к ней. Ее земная конкретность укрепила субстанцию его космических творений. Она нужна ему, он не может без нее работать. Сибилла почувствовала серьезность его слов. Если она даст волю чувству и поедет с Густавом, она рискует навсегда потерять Гутветера. Она решила, что приедет к Густаву позднее, и вернулась в Берлин. Спустя 2 месяца, через 2 недели после смерти Густава, скончавшегося от высшей стадии сердечной слабости, Генрих Лавендель получил от неизвестного ему господина Карла Блага из Праги почтовый пакет, содержащий 3 документа. Первый документ представлял собой описание всего, что Густав Оперман видел и пережил в Германии. На 37 убористо напечатанных на пишущей машинке страницах были изложены подробнейшие данные о насилиях, учиненных фашистами в районе Швабии, а также точное описание концентрационного лагеря в Моазахе. Тщательно избегалась всякая оценка. Второй документ представлял собой почтовую открытку текста и огласил: «Нам надо трудиться, но нам не дано завершать труды наши». Подписана была открытка «Густав Оперман. Обломок разбитого корабля». Первоначальный адрес Густаву Оперману был зачеркнут, и рукой Густава Опермана было написано «Генриху Лавендалю». Наконец, 3-й документ, письмо от доктора Клауса Фришлина, секретаря Густава Опермана, письмо гласило: многоуважаемый господин Генрих Лавендаль, доктор Густав Оперман, ваш дядя поручил мне доставить вам прилагаемую записку и прилагаемую открытку. Ему очень хотелось, чтобы я передал вам то и другое лично. Но безотлагательные дела не позволяют мне выехать из Германии. Поэтому я поручил доверенному лицу доставить вам все документы. Записку ваш дядя передавал мне за 2 дня до кончины. Ему очень трудно было говорить. Но по ясности мысли продиктованного видно, что дядя ваш находится в полном сознании ясной памяти. Когда рукопись была прочитана ему вслух, он в моем присутствии под присягой подтвердил нотариусу, доктору Георгу Нейштадлю, что все сказанное им чистая правда. Копию нотариального акта при всем прилагаю. По уходе нотариуса доктор Оперман попросил меня ответить ему на вопрос, который его тревожил, считаю ли я до самого жизнь его бесполезной. Он переспросил еще раз, считаю ли я его самого и жизнь его бесполезной. Я подумал и ответил, что он, пренебрегая опасностью, показал свою готовность вступиться за справедливое и полезное дело. Однако он лишь видел то, что есть, но не умел сказать, что нужно делать. Он участвовал в марафонском беге, чтобы доставить жезл с донесением, но, к сожалению, его жезл был пуст. Усилившаяся одышка помешала вашему дяде ответить мне, но было ясно, что он просит меня продолжать. Хотя я и очень порицал его поступок как бесполезный, но я писал к нему дружеские чувства, а потому без всякого колебания сказал ему следующее. Истины он не обрел, но он послужил хорошим примером. Мы продолжаем нашу работу и знаем, что делать. Под этим мы, я, как и ваш дядя, разумел очень большую часть немецкого народа. Я заверил его, что нас не сломить. Доктор Оперман, как нетрудно было говорить, несколько раз повторил мне свою просьбу передать вам об этом разговоре, что настоящим я и выполняю. Ваш Клаус Фришлин.